Но чтобы понять собаку, с нею нужен разговор, и это есть область искусства. Именно в этой мысли о разговоре с собакой, дополняющем изучение ее организма, как никогда близко встретились наука и искусство для взаимопонимания. Зощенко заболел. Он стал искать средства излечения. Он нашел его. Он нашел его с помощью науки. Он решил, что это поучительно. Зощенко художник. Он обретается в постоянных поисках темы. Он считает одной из важнейших тем внутреннюю жизнь художника, который был болен и преодолел болезнь. Он находит это поучительным. Ведь он мог бы не преодолеть болезни, как, например, ее не преодолел Гоголь. Он мог бы сделаться ее жертвой. В самом деле, вглядитесь в трагедию Гоголя. Да-да, вот сравнение, которое не могло бы никогда обидеть Зощенко. Гоголь. Не потому только, что сентиментальные повести в очевидном родстве с Миргородом и петербургскими повестями. Не потому, что, написав «Ревизора», Гоголь терзается судьбою своего создания, подслушивает разговоры театральной публики, полемизирует, обороняется, спорит, а Зощенко своими прологами, комментариями, пародиями обнажает всю боль за свое призвание и борется с критикой. И даже не потому, что Гоголь, чем дальше, тем меньше смеется, посвящая свое перо проповеди и нравственному служению, а Зощенко вместо сатиры отдается потребности поучительства. Нет, Гоголь создал помимо сочинений книгу своей жизни, писательскую судьбу. И вот вглядитесь в эту судьбу и спросите себя, не кажется ли вам, что когда Зощенко убеждает вас в своем полнейшем исцелении от болезни, он как бы торжествует, что ушел от той неминуемой судьбы, которая стала трагедией Гоголя. Конечно, это только сравнение, а не тождество. Но, повторяю, единственное сравнение, которое никогда не могло бы обидеть Зощенко. Внутреннему миру художника угрожает разрушение. Угроза побеждает. Художник наблюдает за процессом исцеления изощренным глазом. Он стремится к истине, опираясь на правду науки и правду искусства. Нет сомнения, что наука будет с огромным любопытством наблюдать, как искусство дополняет ее опыт, как художник ведет свой захватывающий разговор с собакой. Искусство же не может не ценить своего обогащения целой сферой нового материала. Идея столкновения для общего дела науки с искусством, природа которых основательно признается враждебной друг другу, не могла не восхитить мечтателя и реалиста Горького. За 2 года до своей смерти он сказал мне: «Книги Зощенко великолепны. Возьмите хотя бы голубую книгу. Тут дело не столько в сатире, не столько в манере, сколько в замысле. Художник является во владение ученого на правах хозяина, полновластно. Ошибки здесь несущественны. Гораздо важнее то, что это нам сулит в будущем. Огромное дело, понимаете ли, делает этот человек. Огромное». Существует убеждение, что здоровые люди не говорят о болезнях. Из такого убеждения вытекало бы, что интерес Зощенко к теме болезни свидетельствует нам о его нездоровье. Он ищет ключ к своей судьбе, значит, он тревожится за нее, и она загадочна ему. Иногда в его интонации, такой покоряющей и человечной, в его торжестве, с каким он говорит нам: «Смотрите, смотрите, я исцелен, я совершенно не тот, каким был, когда болел, я новый, перерожденный человек», в его как бы стеснительной улыбке, с какой он хочет передать нам свое удовлетворение жизнью, нам слышится приглушенное слово: «Смотрите, смотрите, я обречен на здоровье. Я обречен говорить и говорить о том, что я здоров, что я доволен, что все хорошо. Я обречен утверждать, что знаю секрет исцеления болезни одной силой собственной воли. Я обречен говорить, что мир прекрасен». Возможно, это только интонационный обман, только особенность иронического стиля. Может быть, Зощенко действительно совершенно здоров, и мир ему представляется раем. Я даже думаю, что непременно так. Я думаю, что его болезнь – мелкая работа, как выразился Горький, а его исцеление – большое искусство. Независимость большого искусства от мелкой работы вполне раскрывает секрет исцеления.